Евгений Гарцевич. Зараза. Книга вторая. Глава первая. Заповедник Такагама Чимпанзи. Лодочная станция. 26 марта. 07:23. «Какая ты все-таки мравота!» Вадик поднял глаза от раненого Сани и уставился на Джерри. «Космос, что там бормочет твой друг?» — крикнул мне Джерри с пассажирского сиденья катера. «Я догадываюсь, но по-вашему не понимаю. Вдруг что важное?» Говорит, не понимает, почему ты так поступил. Я не стал оборачиваться, вцепился покрепче в руль и начал входить в поворот речки. Дуглас нас отпустил. Не считая Джерри и Али, которого так и не нашли, из лагеря выпустили 4 человек и даже не отобрали катер, на котором приехали Вадик с Леонидычем. Условия сделки Дуглас расширил. Алмаз в обмен на сестру по 100 тысяч долларов за пончика Каланчу и Леонидыча. И еще 200 – компенсация за Лесли, охранников и обдолбанного Халка вместе с зеркалом. Итого полляма зелени, которых у меня не было. Но Дуглас назвал Фритаун городом возможностей и слушать ничего не стал. Все это надо было перевести в лагерь через 2 недели. В противном случае за каждый день просрочки один из рандомно заложников будет терять по конечности. Также дали понять, что Джерри неприкосновенен, и лучше даже не поднимать эту тему в лагере выживальщиков. Сейчас мы гнали на катере к берегу, стараясь довести раненого Саню туда, где ему окажут квалифицированную медпомощь. Артерию ему не задели, кровотечение остановили, но пулю не вынули. И все шло к тому, что начинается инфекция. МЧСник почти все время был без сознания. Нога вокруг раны покраснела и отекла. Начался жар. Как мы доберемся, я пока представлял плохо. Комаджоры на связь не выходили. Оружие было только у Джерри, которое он все время с отплытия далеко не убирал, поглядывая то на меня, то на Валькирию. «А что тут непонятного? Я выжить хочу!» Джерри оглянулся по сторонам. «А в этом чертовом городе сделать это можно только с теми, у кого есть реальная сила». «А как же Макферси?» «Он нормальный мужик, но в лагере слишком много гражданских. С этим тупым советом все эти сопли, дети и старые пердуны. Думают, раз контейнерами отгородились, то это их спасет. Я Дугласа давно знаю. Пересекались до всего этого. Он слово держит. Так что ты мне еще спасибо скажешь. Найди алмаз, спасешь сестру». «Да пошел ты». Я подправил лодку и начал сбавлять скорость, увидев причал. А потом крикнул Вадику. «Готовься, вместе потащим. Валька, ты прикрываешь». «С Джерри я потом разберусь. Трогать нельзя, но не значит, что нужно поддерживать нормальные отношения. Не понравится ему мое спасибо. Ну или не мое. Тут как пойдет. Может, мстить уже Вадик с Валькой будут». На причале пошатывалось несколько мертвяков, и еще парочка по колено вошла в воду, но глубже не двигалась. Охлаждаются они, что ли, так? Пофиг. Пусть хоть коктейли пьют. Главное, чтобы не ныряли. Я махнул Джерри, мол, давай, работай. Как ни крути, мы в одной лодке, а ствол только у него. Да и не факт, что Дуглас ему спасибо скажет, что в первый же день шанс получить алмаз потеряли. Джерри скривился, но время зря тратить не стал. Лучше на воде пошуметь, чем к причалу всех соседей созвать. Прицелился и по одному расстрелял всех мертвяков, ни разу не промазав. 7 выстрелов, 7 трупов. А ведь и двигались, и катер пошатывает. Не успели причалить, как Вадик выскочил на берег и, косясь на трупы, побежал к небольшому домику, заменявшего лодочную станцию. Деревянная одноэтажная хибара, со всех сторон обвешанная оранжевыми спасательными кругами, стояла метрах в 15 от места, где мы причалили. За ней еще 2 домика поменьше, смахивающие на пляжной раздевалке. А еще метров через 50 начинался жилой район. Нечто среднее между гаражами-лачугами и дачными домиками среднего класса с брошенными машинами. «Вадик, твою мать, ты куда?» Я скорее зашипел, чем крикнул, пытаясь не привлекать лишнего внимания. «Секунду!» — на ходу бросил Вадик и скрылся в домике. «Валькирия, тогда ты помогай». Я поманил Вальку и вместе с ней подошел к бесчувственному Сане. Дыхание неровное, прерывистое, но точно еще живой. «Бери за ноги». «Вы что, серьезно?» Перебил меня Джерри, уже вылезший на пристань. «Бросьте его! Нам самим бы выбраться!» «Джерри, отвали! Мы тебя тут не держим!» «Они нет, а ты держишь!» Джерри клацнул автоматом и наставил его на нас. «Отойди, Космос! Он не жилец уже. Вы только мучения его продлите, а заодно и нас всех подставите. Я знаю, что ты это понимаешь не хуже меня. Если сам не готов, то дай я пристрелю его». Я чуть сдвинулся, чтобы прикрыть одновременно и Саню, и Валькирию, и сделал вид, будто размышляю. Из домика вышел Вадик с калашом в руках и какой-то винтовкой на плече. К счастью, быстро оценил ситуацию, тихонько подошел ближе и прицелился в затылок Джерри. «Флыв, мудила!» — Вадик передернул затвор. «Я сейчас фам тебя завалю! Тебе перевести или понял?» Я кивнул Джерри. «Проваливай, мы сами до лагеря доберемся». Джерри обострять не стал. Сплюнул, поднял руки и отошел. Хотел что-то сказать, но махнул рукой и, ускорившись, побежал в сторону города. «Нычка у нас там была, когда чефовых убирали!» Вадик протянул Валькирии винтовку, похожую на 700-й Ремингтон. Что-то из ходовых версий. Даже оптика была. А мне бросил замотанный скотчем обрез двустволки и сыпал горсть патронов. «Прикройте меня! Мафыну подгоню!» Я проверил Саню. Может, и прав Джерри. Но пока есть шанс, упускать его я не намерен. Не говоря уже о том, что это я всех с собой позвал. Сжал покрепче обрез, гладкая рукоятка успокоила, переключила мысли. Проверил, заряжен ли. Вчитался в полустертую гравировку «Вебблей Скотт». Старенький, но все еще надежный, по крайней мере, в упор. Из леса появился Шаркун. Валькирия выстрелила, но пуля лишь расщепила дерево за спиной мертвяка. Стала материться в адрес тех, кто до нее владел Ремингтоном и, видимо, настраивал прицел. С третьего раза попала, дозарядилась, и по новым зомбакам, повалившим из леса, болтовка начала строчить, как швейная машинка. Выстрел — труп. Щелк и скрип затвора. Выстрел — труп. Щелк и скрип затвора. Будь в магазине побольше патронов, да и в принципе побольше, мы, может быть, и отбились бы. Зомбаков было уже около 20, и на каждого убитого Валькой из леса выходило 2, а то и 3 новых. Брели к нам, спотыкались на неровной земле, спотыкались об упавших, но перли, пытаясь нарастить скорость. Непонятно было, то ли бежать, спасать Вадика, то ли отплывать на глубину. Наконец послышался шум мотора, и, ломая забор, из поселка выскочила доработанная в лагере техничка. Возле крыши на удобном сварном шарнире закреплен РПК. Вместо стекол – стальная сетка по периметру кабины и усиленный остроконечный бампер, который не то что зомбаков, даже забор не заметил. Перегазовывая, Вадик промчался мимо нас, врубился в первую волну мертвецов и сделал круг. Повторно пошел на таран, раскидывал и ломал самых шустрых. А потом затормозил у пристани и, стреляя на ходу, побежал к лодке. «Валька, дуй к пулемету!» Я бросился к Сане. «Потерпи, сейчас потрясет». Вадик продолжал стрелять. Дождался, когда девушка заберется в кузов и освоится с пулеметом, а только потом бросился в лодку. Вдвоем подняли Саню. Еле дышит, горячий, как капот автомобиля, разогретый на солнце, но живой. Подняли, чуть не уронили, когда лодка попыталась отчалить от пристани, но все-таки втащили на берег, а потом и в кузов технички. И все это под постоянным огнем Валькирии. Зомби окружали. Уже не только из леса, но и со стороны поселка, как тараканы, с каждого проулка потянулись шаркуны. Эти уже неслись, подтянутые, заряженные, будто реально у городских кормовая база разнообразней, чем у полудохлых жителей леса. «Я пустая! Нужна перезарядка!» — закричала Валькирия. «Под лавкой! Ифи в яффике!» Вадик уже заскочил в кабину, но никак не мог тронуться. Едва слышно в общем реве мертвяков чихал стартер, но машина не заводилась. «Давай, родная, вывови нас отсюда!» Я снес выстрелом ближайшего зомби, зацепив дробью еще троих его за спиной. Крутанулся и снес голову мертвяку, вцепившемуся в край кузова. Выстрел вместе с головой разворотил ему плечо. Зомби отбросило на напиравших сзади, а скрюченная рука так и осталась цепляться за кузов. Я перезарядился. Патроны явно были самодельные, снаряженные то ли огрызками гвоздей, то ли рубленными монетками. Спорное решение, но вполне действенное на такой дистанции. «Козлы! Подсунули левую копию какую-то!» Цитата из брата сама с языка слетела, причем так громко, что Вадик услышал и заржал. Приятный смех моментально заглушила вдавленная в пол педаль газа вместе с ревом двигателя. Меня аж в кузово прокинуло, так что чуть стонущего Саню не придавил. Я перегнулся через край, выстрелив новых зомби, успевших вцепиться в кузов, и дуплетом разбросал их по пыльной дороге. перезарядился и, не вставая, не дай бог попаду под раздачу от Валькирии, проверил остальные борта. Пнул ботинком черные пальцы с обломанными ногтями, и рука мертвяка запрыгала по дороге под ноги настырным шаркунам. За нами бежали. И хоть Вадик вилял, постоянно теряя скорость на поворотах, но видно было, что в скорости «Тойота» сильно превосходит мертвых аборигенов. Лагерь Макферси, западный район Фритауна, 26 марта, 9:15. Все, что происходило дальше, превратилось в кадры какого-то сериала про скорую помощь. Те, когда раненого, наконец, ввозят в больничку, а вокруг начинается суета. Кто-то из родных семенит ногами возле каталки, держа за руку больного. Врач скорой провожает с капельницей в руке, а навстречу из всех кабинетов выбегают медсестры и врачи, охают, тахают и командуют, сколько чего колоть и куда везти. Вот и у нас было почти так же. Только вместо сирены и мигалок – клаксон технички и пулеметные очереди. Каталку и капельницу заменяли ноющие плечи и обрез в свободной руке. А вместо встречающих врачей снова пулемет, долбежка металлические двери контейнера, отборный мат и разбитое лицо какого-то парня из выживальщиков, что-то там вопившего про осмотр и карантин. Но дело было сделано. Передали Саню буквально на руки главврачихе и даже присесть не успели, как оказались в кабинете разъяренного Макферси, где помимо него оказался и Джерри, и паренек, получивший по морде на входе, и еще несколько бойцов при оружии. Все напряжены, взгляды злые, особенно у паренька, попавшего под руку. Какую версию успел им рассказать Джерри, непонятно. Поддержит ли его Макферси, тоже фиг знает. Леонидыч мог бы предположить, но не Вадик. Далек он был от политики, да и, похоже, от этого мира, еле на ногах стоял. Морально-волевые закончились у парня, да и по голове ему глобалы все же зарядили. Но пока стрелять в нас никто не собирался. Довольно грубо смотрели на наличие укусов, долго изучали повреждения Вадика и в итоге отправили его к медикам. А за меня взялся Макферси. «Рассказывай». «Да что тут рассказывать?» Я покосился на Джерри, но тот всячески делал вид, будто вообще не при делах. Сестру нашел, но вывести не смог. На выходе попали в засаду. «Поздравляю, что нашел. А в остальном...» Макферси нахмурился и тоже посмотрел на Джерри. «Про сделку знаю. Как ты из этого будешь выпутываться и спасать теперь уже четверых людей, в том числе и моих, даже думать не хочу. Но лагерь помогать тебе больше не будет. Это понятно?» «Предельно. Я не видел смысла спорить. И Саню нужно вылечить, и обещания свои держать. Так что на все следующие реплики только кивал». «А вот ты лагерю помогать будешь. Вы отличных бойцов потеряли. У нас теперь гражданских в два раза больше, чем реально толковых». Я заметил, как скривился Джерри, будто перед глазами у него промелькнули все эти бесполезные, по его мнению, гражданские. «Помочь лагерю не проблема. Соскакивать не собираюсь. Надо только передохнуть. Последний раз спал вчера днем. Потом освежить в памяти дневник Альберта и поискать все, что он писал про коллегу. Если этого не хватит, то смотаться в центральный офис Global Corp, пошуршать по картотекам да личным делам. Не идти же к Дугласу за данными по Гульдбергу, чтобы они поняли, что я блефовал и толком ничего не знаю. По слухам, центральный офис заброшен с начала эпидемии. С этим проблем не должно быть. А вот в каком состоянии район бизнес-центра, сказать сложно. Зато, может, банк там получится ограбить. Фритаун – город, млять, возможностей. А еще читера нужно проведать. Как бы не забыл меня совсем». Молчание затянулось, и Макферси понял его по-своему. Уставился на меня, прищурив взгляд, и явно ожидал ответа. «Космос!» — резко сказал глава лагеря, я аж вздрогнул. Никак не могу привыкнуть к произношению некоторых. Я у них в переводе звучу не как «space», а как какой-то «spice». «Не делай из меня монстра! Я в ответе за кучу жизней. А еще я не могу понять, что с тобой делать? То ли прогнать от греха подальше, то ли надеяться, что ты потерю бойцов сможешь компенсировать». «Все в порядке. От меня не будет проблем. Если вляпаюсь, то в лагерь не потяну за собой». «Окей, мне этого достаточно». Макферси раскурил сигару. «Отдыхайте пока, а завтра поедете за солнечными панелями. Наводка есть на одну мастерскую». За дверью послышался топот, суета, короткий спор с охранником, и в комнату почти влетела женщина в медицинской форме, а за ней парень в очках в такой же форме. Оба русские, еще с первой партии врачей, которые прилетели местных от эпидемии спасать. Леонидыч меня с ними знакомил, она хирург, а парень фельдшер, но со знанием английского. От миловидной хрупкой блондинки, ворвавшейся в кабинет, веяло такой энергии, что аж воздух в помещении наэлектризовался. На вид ей было за 50, глаза добрые, но цепкие, будто встроенный рентген внутрь запихнули. На голове одноразовая шапочка, одета в синюю форму, руки мокрые, но уже без перчаток, будто только что выбежала из операционной. Руки помыла, но вытирать не стала. «Макферси!» Голос уставший, но хорошо поставленный. Обращалась она к нему, но притихли мы все, будто школьники, которые укола боятся. «У нас проблема. Лекарства закончились. Я Александра прооперировала, но у него воспаление. Заражение уже вовсю, и без антибиотиков мы его не вытащим. Я и раньше говорила, что нужно найти лекарство, но сейчас это реально вопрос жизни или смерти». Очкарик, который пришел с ней, начал переводить для тех, кто не говорит по-русски. Я не стал ждать и повернулся к женщине. «Что нужно?» «Цефалоспорин нужен, любого поколения. В принципе, цефазолин подойдет, или клиндамицин. Еще нужно обезболивающее. Трамонал, синтонил. Он в виде пластыря бывает». «Так, вот до трамала я вообще ничего не понял. Я посмотрел на Макферси. Ему уже все перевели, но в разговор он не вмешивался. Как-то попроще можно?» «Проще пенициллин, хоть какой. Ампициллин, амоксилав, аугментин. Все подойдет. Они по-разному здесь могут называться». «Простите, но понятнее вот ни разу не стало. Я вроде буквы понимаю, но в картинку это все не складывается. Есть пример, как выглядит?» «Есть». Женщина вздохнула, явно поборов желание высказаться, какой же я тупой. «Я покажу. Но антибиотики нужны срочно. Если гангрена начнется, не факт, что даже ампутация спасет». Я посмотрел на Макферси. Не знаю, чего ждал, может, что в подмогу кого снарядит. Но тот лишь развел руки и помахал, провожая меня на выход. А потом также молча остановил валькирию, которая дернулась со мной. Женщине-врачу все эти пантомимы явно не понравились. Но спорить с Макферси она не стала. Развернулась и вышла за дверь, позвав меня. «Вы идете?»